Глава 22. Хайд шел впереди, раздвигая ветки и освобождая путь мне. Котомку с кофе он перекинул через плечо. Я же несла его металлический сосуд под завязку, забитый тем же содержимым. Тяжело не было, поэтому все, что мне сейчас досаждало, — это солнце, которое, несмотря на приближение вечера, жарило все сильнее. А еще голая спина Хайда и его торс. И вроде бы я уже видела все это раньше, пусть и мельком, когда мы делили спальню, но тогда не заостряла на этом всем внимание. Что, я мужчин полуголых не видела, что ли? Однако сейчас мой взгляд так и прилипал к его спине, мышцам, которые перекатывались в такт движению, широким плечам, шее, а под конец и вовсе возникло безумное желание прикоснуться к нему, провести рукой по груди. Черт! Тихо ругнулась я, злясь на свои глупые, даже позорные мысли. «О чем ты думаешь, Маша?» «В чем дело?» Хайд обернулся через плечо. «Все в порядке?» «Да, в полном», — нарочито-бодро отозвалась я. На ветку наступила. «Главное, чтобы не на змею», — усмехнулся он. «Это точно». Я тоже натянуто улыбнулась. «Ну как, не проголодались?» — спросил Хайд, опускаясь на траву около нашей сумки. «Возможно». Не стала отрицать я. Поставила сосуд рядом и украдкой вытерла пот со лба. Кожа Хайда тоже блестела от пота, отчего выглядела очень соблазнительно. «Командуйте, что и сколько?» — перебил мои мысли он. «Вы у нас за экономку нынче». «А, да», — спохватилась я. «У нас есть немного фруктов, 4 плюшки и 2 бутерброда. Воды прямо по курсу предостаточно. Я имею в виду родник». Еду надо поделить на 3 части — сегодня, завтра на утро и обеденный перекус. Сейчас лучше съесть то, что быстро портится. И я выбрала бутерброды. Хайд послушно кивнул и стал есть. «Ну и жарище», — протянула я, обмахиваясь рукой, как бы кофе не испортился. «В этом сосуде не испортится», — заверил меня Хайд, «а оставшийся лежит в тени». «Тогда, может, и донесем все в целости», — согласилась я. «К ручью сходить, что ли?» «Освежиться?» «Я с вами». Хайд сразу поднялся. «Вас нельзя одно оставлять. Еще чего опять найдете полезного для себя. А мои возможности не безграничны». «Эх», — протянула я с наигранным сожалением, «а я только начала испытывать к вам благодарность». «Пойдемте». Он с усмешкой подал мне руку и помог встать. У ручья я сняла обувь, закатала брюки и вошла в холодную воду по щиколотку. «Это божественно». Протянула я, прикрывая глаза и наслаждаясь моментом. Как вдруг мне в лицо плеснули воды. Я тотчас распахнула глаза. Хайд стоял неподалеку и лукаво улыбался. «Эй!» — возмутилась я, правда, без особой злости. В ответ же меня обдало целым фонтаном брызг. «Вы же хотели освежиться, разве нет?» У Хайда вокруг пальца крутилась водная спиралька. «А без магии слабо?» — хмыкнула я и, зачерпнув побольше воды, выплеснула ее на лорда. Потом принялась поднимать брызги ногами. «Хотите без магии?» И мне прилетел ответный душ. «Давайте без магии!» И он стал повторять за мной. Мы начали дурачиться, как дети, то убегая, то догоняя друг друга, обливались водой и хохотали на весь лес. В какой-то момент Хайд изловчился и поймал меня, заключив в объятия. «Сдавайтесь, миледи!» Вода стекала с его волос, бежала струйками по шее, плечам, груди. «Это нечестно, милорд!» Я тоже была мокрая до нитки. И вдруг мы оба замерли, глядя друг на друга. Улыбки, до этого момента озарявшие наши лица, исчезли. Остались лишь горящие взгляды и бешеный стук сердец. Казалось, в этот миг застылый лес. Хайд наклонился. Наши лица стали совсем близко, а потом и губы. «Что вы делаете, милорд?» — прошептала я, уже ощущая их прикосновение к своим. «Собираюсь снять свое заклинание». Короткий, дразнящий поцелуй обжег губы. «А вы что подумали?» «Подумала, может, еще рано?» Дыхание сбивалось, голова шла кругом. «Все, миледи, теперь поздно», — шепнул Хайд, тоже уверенно и властно накрывая мои губы поцелуем. Мои руки сами скользнули по его груди, огладили плечи и сомкнулись вокруг шеи. Я прижалась к Хайду теснее, даже приподнялась на цыпочках, чтобы стать еще ближе, глубже погрузиться в этот поцелуй. Его пальцы тоже хаотично исследовали мою спину, поглаживали шею, затылок, сминали мокрые волосы, вызывая в ответ миллион мурашек по всему телу. Отрезвил нас и заставил разорвать поцелуй, внезапный порыв ветра и громкое хлопанье крыльев. Подняв головы, мы заметили планирующую на нас Тори. «Она вернулась!» — радостно воскликнула я. «Да неужели?» — Хайт недоверчиво усмехнулся. Драконица, сбивая ветки и ломая кусты, наконец приземлилась, как-то возмущенно фыркнула и ткнула в нас мордой, будто пытаясь разъединить. «Она ревнует?» — робко предположила я, когда меня еще раз попытались настойчиво отодвинуть от Хайда. «Весело!» — он засмеялся и схватил Тори за морду. «Эй, ревнивица, ты ради этого вернулась? А где же твой жених?» Жених тоже оказался здесь, кружил над нами в нетерпении, явно дожидаясь, пока подруга порешает свои дела. «И что будем делать?» — спросил Хайт у Тори. «Может, домой полетим? Нам с Марией не очень-то хочется ночевать в лесу». Драконица засопела, с тоской поглядывая на небо. «Ладно», — Хайт отпустил ее. «Иди прощайся. К закату, чтобы вернулась, ясно?» Тори выпустила струйку дыма, наградила меня предупредительным взглядом и взмыла ввысь. Между нами с Хайдом возникла неловкая пауза. «Наверное, пора посушиться на солнышке», — сказала я быстро, чтобы ее замять, и первая поспешила в наш лагерь. По правде, я была в смятении из-за того, что только что произошло, и не знала, как вести себя дальше. Как расценить этот поцелуй? Как глупый порыв? Наваждение? Солнечный удар? Конечно, если исходить из наложенного на меня заклинания верности, то поцелуй был ожидаем. Рано или поздно он должен был произойти. Но как-то более схематично, что ли, по-деловому, с выключенными эмоциями и холодной головой. А тут же... черти что. «Думаете, Тори вернется к закату?» — спросила я Хайда, когда он нагнал меня. В глаза я нарочно ему не смотрела. «А мы продолжаем общаться на «вы»?» — получила встречный вопрос. «Не вижу причины переходить на «ты», — ответила я, правда, не очень убедительно и нервно теребя мочку уха. «Ладно». Хайт согласился как-то преувеличенно легко, что меня даже царапнула обида. Мог бы и настоять, или поуговаривать. Значит, этот поцелуй и для него ничего не значил. «Думаю, Тори вернется. Похоже, инстинкты еще не так сильно в ней развиты. Она хоть и взрослая, половозрелая драконица, но еще молодая. У нее первый раз такое». «Первая любовь?» — я усмехнулась. «Наверное, да». «А если кавалер ее не отпустит?» «Тори не даст с собой помыкать, поверьте». Хайт с улыбкой прищурился и посмотрел на небо. «Закат через пару часов. Можно пока отдохнуть». Он дошел до нашей поляны и сразу растянулся на траве, положив руки под голову. Посмотрел на меня снизу вверх. «Присоединяйтесь, миледи», — прозвучало чуть насмешливо. Я немного поколебалась и села рядом. «Лорд Хайт». Он сунул травинку в рот и закрыл глаза. Я прокашлялась, прежде чем продолжить. «А заклятие с меня уже действительно снято?» «Наверное». Хайт беспечно пожал плечами. «Вернемся в Рохшильд. Проверите». «То есть вы не знаете наверняка?» — вспыхнула я. «Я же вам говорил, что снятие любого заклятия — это положительный результат с эффективностью 85%, не меньше». «Вы говорили это насчет эликсира», — напомнила я. «Это касается всех заклятий и антизаклятий, которые применяются в первый раз. Хайт был непрошибаемым, а заклятие верности я тоже использовал первый раз после изобретения, и оно подействовало. Теперь будем ждать, как подействует антизаклятие». «Магическая наука — сложная штука, понимаете ли». «Да куда уж мне понять?» — вздохнула раздраженная я и тоже сорвала травинку. «Ладно, я подремлю немного, с вашего позволения». И лорд повернулся ко мне спиной. «Устал что-то. Будите, если что». «Нормально, чего уж. Большинство мужчин только после более близкой связи отрубаются. А этот — от одного поцелуя. Если Хайт о нем, конечно, вовсе помнит». Уже мог и забыть с таким-то подходом. Я поймала себя на том, что снова раздражена и нервничаю. Надо было срочно отвлечься, и я принялась перебирать кофе, мечтая, как потом заварю его и выпью чашечку, только бы он оправдал ожидания. Стемнело незаметно и быстро. В лесу появились новые настораживающие звуки и шорохи. «Милорд!» Я все же решилась разбудить Хайда. «Может, костер какой разожжем? А то не очень как-то ощущение-то». Лорд поднялся быстро и выглядел бодро, будто и не дремал. «Костер? Да, наверное, стоило бы. А этой гулёны еще нет?» «И, похоже, не будет». Я подняла глаза к небу. Инстинкт все же взял верх. Но стоило Хайду подняться и направиться за ветками для костра, как вдалеке раздалось знакомое хлопанье крыльев, а вскоре показалась и сама Тори. Она вновь приземлилась с грацией бегемота, сломав попутно несколько деревьев. «А мы тебя уже заждались», — укорил ее Хайд. Тори подавила виноватый вздох. «И соскучились», — добавила я. Тори ткнулась в меня мордой, на этот раз нежно и любя. «Кажется, приступ ревности миновал», — констатировал Хайд со смехом. «Ладно, полетели домой. У нас тут кофе портится, да, миледи?» И он подмигнул мне. «Да, полетели». Я осталась серьезной и сразу стала собирать сумку. Справились быстро. Не прошло и 10 минут, как мы уже сидели верхом на Тори. Хайд снова обнимал меня, и на этот раз его близость вызывала куда более яркие и противоречивые ощущения. Они перекрывали даже страх полета. А что, если это просто побочный эффект антизаклятия? «Всё-таки хорошо, что мы возвращаемся ночью», — произнес Хайд между тем. «Можем пролететь над городом незаметно». «Да, это неплохо», — рассеянно согласилась я. Всю дорогу до города мы почти не разговаривали. Я же невольно ловила каждое движение Хайда. Вот он обхватил меня крепче за талию. Вот его ладонь как бы случайно скользнула по моему бедру. Щека коснулась моей щеки. Дыхание пощекотало кожу на шее. Ну и отдельно это жар его оголенной груди, которую я чувствовала через ткань своей рубашки. Наконец, под нами показались башенки и крыши Рохшильда, стали видны улочки, подсвеченные фонарями, а вскоре и наш особняк с распахнутой крышей. Внутри, в мансарде, нас ждала Шерри. «Хвала богам!» — воскликнула она, когда Тори приземлилась на все лапы. «Вы вернулись!» «Я так волновалась», — причитала Шерри, пока мы слезали с Тори, а после разбирались с сумкой. «Заснуть не могла». «Это Тори нас задержала», — пояснил Хайд. «Жениха себе нашла», — добавила я. И мы вкратце рассказали о своих злоключениях. С кофе решили разобраться утром, ибо сил уже ни на что не было. Шерри осталась кормить Тори, а мы с Хайдом разошлись по спальням.